Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam, dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam, dam, dam. Nelson. Почему мы должны были прятаться, я, если честно, не совсем понял. Мало того, по мнению Бона, мы должны были еще и сидеть в полном молчании. В принципе, я не спорил. У меня очень ныла заживающая спина, и было совсем не до разногласий. Кроме того, Бон угодил мне разысканным в недрах рюкзака шоколадом, предложив вместо воды бутылку вина. Да, вот такая фигня. Воду мы как раз не взяли. Впрочем, это было и к счастью. Не стыжусь признаться, я тривиально накидался, после чего уснул сном младенца, мигом забыв обо всех своих ранах и душевных переживаниях. Судя по всему, спал я крепко и очень хорошо. По крайней мере, никаких сновидений я не помнил поутру и проснулся опять же только от толчка Бона. Товарищ, удивленно покачав головой, поведал мне, что я проспал, мягко говоря, дофига. Точнее, московское время 7 часов утра, и потому он объявляет подъем. Против подъема я ничего не имел. Вообще-то, что я уснул, объясняется лишь каким-то чудом и бутылкой вина. Спать на земле, подложив под голову рюкзак, да еще и среди веток и листвы, для меня, скажем так, не совсем естественно. Терпеть не могу всякие а-ля туристические походы, ночевки не под крышей и тому подобную муть. Можете считать меня изнеженным, но факт остается фактом. Не будь я столь уставшим, и не будь мне реально пофигу, спать бы я в таких условиях не стал. «Хорош тянуть, упырь!» — поприветствовал меня Бон. «Давай, вставай, дел полно. Надо проверить дорогу, разжиться тем, что осталось от колонны, и определиться с дальнейшим продвижением. Тянуть я не прекратил. Отчасти из вредности, отчасти из-за того, что мне было действительно необходимо хорошенько размяться и разогреться. Естественно, я понимал, что команда Бона просто выражает его общее настроение, и перечить ему не собирался. Потому, пару раз повернувшись вокруг своей оси, вознамерился выйти из нашего убежища. «Без палева, слон! Выходи так, как заходил, осторожно, листву не топчи, место ночевки не светить!» Тут же настроил меня на боевой лад мой товарищ. Я ему кивнул, взял винтовку, рюкзак и аккуратно выбрался из шалаша. Проследовал вчерашним путем, отметив, что наши осторожные шаги действительно не оставили никаких следов на ковре увядшей листвы. Вынужден признаться, что я бы не допер до того, что ходить надо именно по специальной методике. А вот под руководством Бона, судя по всему, у меня были все шансы превратиться в матерого партизана. Следом за мной наше убежище покинул и Бон. Какими-то чуткими и хитрыми движениями замаскировал его и, высоко поднимая ноги, подошел ко мне, окинув взглядом с головы до ног и снова принялся за указания. Как я понимал, это ему на самом деле нравилось, собственно, и я был не против. «Застегнись и опоясайся, подгони ремень по талии, застегнись полностью, кроме воротничка, ремни на мешке подгони по фигуре, чтобы лежал на спине нормально, не болтался и не стеснял движения. Винтовку неси в руках, ствол на меня не направлять при любых обстоятельствах». Не откладывая в долгий ящик, всеми указаниями я воспользовался. Опоясался под руководством Бона и взял винтовку в руки, не направляя ствол в его сторону. Мой товарищ кивнул и продолжил ликбез. «Я впереди, ты позади меня, смотришь влево. Я руку поднимаю, останавливаемся, ждем. Движение рукой вниз, залечь за ближайшим укрытием, дерево, камень». Честно говоря, мне было немного смешно. Слишком уж это походило на всякого рода военные фильмы. С другой стороны, я прекрасно отдавал себе отчет, что смех скорее от нервов. В конце концов, я вчера совершенно не задумывался, а вот сейчас меня торкнуло. Ведь в грузовике Бон, вполне вероятно, наглухо завалил одного из наших конвоиров. Не то чтобы меня это сильно напрягало, но изюминку нашему приключению придало. Плюс к тому, моя избитая спина не давала расслабиться. Да и совершенно непонятные взаимоотношения между людьми, которые нас окружали. Короче, дело было серьезно. Тот мир, в котором мы оказались, живет по своим законам, и, как я понял, ложному гуманизму здесь не место. Собственно, именно поэтому я кивнул Бону и, не ограничившись одним этим, добавил Все понятно. Таким вот образом мы и пошли. Как я понимал, к дороге, за какими-то мифическими пожитками. Конечно, с одной стороны, Бон был прав. Вернее, со многих сторон. Я вообще слабо понимал всю специфику, с которой сейчас столкнулся. А вот мой товарищ, он, по крайней мере, отслужил. Но вот лично я, знаете ли, ни за что не пошел бы к дороге. По-любому там сейчас кипиш, кто бы ни напал на немцев. А я классифицировал отряд, в который мы до недавних пор входили, как немцев, так вот нападающие в любом случае растворились давно. И не столь важно, кем они были, главное, что все более-менее ценное они забрали. Нам с Боном важнее было озаботиться нашими дальнейшими планами, куда идти, что делать, нежели проверять место, по моему глубокому убеждению, уже подчищенное вдоль и поперек. Но, естественно, я этого вслух не произнес. Просто шел, думал о вечном и с удовольствием смотрел по сторонам. Сходство с военными фильмами только увеличивалось. Ранее в лесу я оказывался по вполне прозаическим причинам. Пинтбол, шашлыки, пробежки. И сейчас было прикольно воображать себя эдаким рейнджером, ну или более прозаично партизаном. Поневоле я старался копировать манеру Бона. Шел он настороженно, выбирая дорогу, свободную от кустов, ступая на землю, заваленную листьями, как-то проскальзывал ногой, не опуская ее сверху вниз, а зарываясь, что ли, в этот ворох. Следует признать, что пока я не стал делать так же, шума я производил гораздо больше, нежели мой ведущий. Также исправно я смотрел налево, как было приказано. Однако ничего интересного увидеть мне не довелось. Деревья, деревья, еще раз деревья. Насколько я понимал, осины, березы с густым подлеском, со множеством поваленных стволов, сломанных ветвей, зарослями всякой травы. Определенно не парк и не городской ухоженный лесок. Удивляться тут было нечему. Еще когда мы ехали в эту богом проклятую деревню, я вдоволь насмотрелся по сторонам, благо везли нас в открытом грузовике. Лесов по сторонам от дороги действительно было вдоволь. Причем не просто лесополосы, к которым мы все привыкли вдоль трасс, а именно полноценные, густые леса. «Стоять на месте! Дернешься — стреляю!» Бон впереди меня в точном соответствии с инструкцией застыл, будто каменный. Я же с любопытством покосился на источник голоса, однако был остановлен решительно. «Головами не вертеть, если они вам дороги. Оружие на два шага от себя отбросить, руки поднять вверх». «Делай!» Не оглядываясь, посоветовал мне Бон и, демонстративно отбросив от себя винтовку подальше, поднял руки вверх. Мне, понятное дело, не оставалось ничего иного, кроме как поступить по его примеру. Вместе с тем, следует признать, было обидно. Вроде бы и делали все правильно, и даже до дороги нифига не дошли, а попали в засаду. Ладно, я. Я-то ничего в этом не соображаю, а вот Бон должен был пораскинуть мозгами. И вообще это была просто глупая затея — шпилить прямиком туда, где нас могли хапнуть безо всяких проблем. Да уж, насчет невысказанной своей идеи я точно ложанулся. Тем временем в поле моего зрения появился один из участников засады. Подошел сбоку, опустился быстро на корточки и забрал наше оружие. С ухмылкой посмотрел на нас обоих, смерил так взглядом сверху вниз, будто ощупал, и отошел на пару шагов. Винтовки повесил себе на плечо, а нас держал под прицелом оружия, опознанного мной как ППШ. Мало того, ко всему прочему, еще и одет был мужчина в обмундировании советского образца. Для любого более-менее сведущего в истории было бы сложно не узнать штаны галифе и особый крой гимнастерки. «Партизаны?» — со вполне понятным любопытством поинтересовался я. Мужчина, на которого я смотрел, вновь ухмыльнулся без особой, надо сказать, враждебности и ответил: «Можно и так сказать. А сейчас соколики встали на колени, руки свели за спину. Пойдете в полной тишине, рот на замок, одно слово, и уж не обессудьте, применю силу. Так что прямо сейчас молчок». Спорить я не стал. Бон тоже. Мы оба опустились на колени. Не знаю, как Бона, а вот меня появление советских партизан порадовало. В какой-то мере это должно было внести ясность в происходящее, да и сами по себе русские мне импонировали больше немцев. В общем, я был преисполнен действительно радужных ожиданий. Тем более меня изумило поведение товарища. Повернувшись ко мне прямо с колен, Бон очень быстро и почти нечленораздельно прошептал довольно длинную фразу. Лично я ее понял не сразу и лишь спустя пару секунд. обмозговав и дополнив. В общем, звучала она следующим образом. «Все говори как есть. В кузове повезло. Я не боец, ты тоже. Включай лоха». Большего сказать Бон не успевал в любом случае. Кто-то быстро шагнул со спины и резко пнул моего товарища между лопаток. Так что он поневоле повалился на живот. Боец, нанесший удар, появился в поле моего зрения и, зайдя сбоку, продолжил избиение, коротко тыкая носом ботинка под ребра. Я, надо сказать, даже учитывая предупреждение Бона, не сдержался. К черту всю эту секретность. Рванул с колен, перекатом вперед через спину, стремясь уйти от того, кто стопудово контролировал меня сзади. Перекатился, переводя кинетическую энергию в попытку встать, и это мне почти удалось. Потому что немедленно, без каких-либо криков или подготовки, меня ударили в челюсть или в скулу. Точно определить мне было трудно, поскольку сразу после удара я потерял сознание. Мгновенно. В следующий раз, более-менее нормально, я себя почувствовал только через сутки. Не меньше. Я, в принципе, смутно помню, что мы куда-то шли по лесу, но поскольку ходок из меня в силу обстоятельств был фиговый, в основном меня несли. Потом мы ехали, потом меня вытащили из кузова и куда-то отвели. Да, кстати, все это время я постоянно блевал. С одной стороны, это доказывало, что у меня мозг есть, с другой, учитывая, что я в этом факте и раньше не сомневался, мне пришлось с печалью констатировать его сотрясение. Однако мое болезненное состояние, судя по всему, никак не тянуло на освобождение от допроса. И оттого я сидел сейчас крепко зафиксированной веревкой на стуле. У меня кружилась голова, меня тошнило, и я был совсем неадекватен происходящему. «Откуда вы?» Мне было очень сложно сконцентрировать взгляд, и я поступил проще. Совсем закрыл глаза. Так голова кружилась больше, но зато не было рези в глазах. «Мы из будущего», — совершенно ровно признал я. Мне было совершенно плевать, кто и какой вывод сделает из моих слов. Я вообще разговаривал с темнотой, образованной моими веками, так что самому себе я был понятен. «Из какого будущего?» «Из нашего будущего. Из нашего светлого будущего с победившим коммунизмом. Здесь я и Бон оказались недавно. Верите, нет, но мне было пофиг. Совершенно ровно на все. На вас форма коренных военизированных формирований вермахта. Что вы на это скажете?» «Скажу, что на мне форма коренных военизированных и так далее. На меня ее надели. Зачислили в команду фуражиров, но это кончилось печально. Откуда вы родом? Вы оба?» «Из Москвы. Я с Кузьминок, Бон из Дмитрова». После этих слов у меня голова окончательно пошла кругом. Если бы я не был привязан к стулу, то обязательно свалился бы. Впрочем, неизбежное произошло буквально секунду спустя. Я совершенно потерял ориентацию в пространстве, завалился в бок и рухнул на пол вместе со стулом. Сознание я потерял, надо признаться, с облегчением. Честно говоря, наши с Боном приключения меня изрядно достали.